Сейчас моим родным и близким знакомым кажется, что я занят только тем, что усиленно готовлюсь для поступления в институт кинематографии на режиссерский факультет. Попаду ли я в ОГИК, это уже не будет играть большой роли в моей дальнейшей судьбе. Не могу окончательно уяснить себе цели своего дневника, да и цели дневника вообще. Для чего он? Для потомков? Для последнего тома собрания сочинений? Для самого себя, чтобы прочесть на старости лет? Или, наконец, просто тренировка памяти и ума? Без ясной цели, без определенно поставленной задачи, нельзя начинать даже самое маломальское дело. Дневник должен стать моим воспитателем, перед которым я не должен утаивать ничего и перед которым я не должен терять стыда. До 1.7.58 я решил работать на какой-нибудь небольшой работе, где уходит минимум времени, с таким расчетом, чтобы все время отдавать на занятия свои. Лучше всего устроиться в газету, но до декабря нужно сделать многое. Написать 5-6 лекций, густых по содержанию, оригинальных по теме. И писать ежедневно, писать не просто, а обдуманно, постоянно находить новые слова, сочетания и прочее. И главное — писать образно. Афоризмы, каламбуры, парадоксы и прочее. Речь должна быть живая, неожиданная, не литературная, а совсем новая. В 1960 году я собираюсь поступить на исторический факультет МГУ. Обязательно МГУ, потому что жить нужно в Москве. В 1958 году я обязан создать кружок из преданных любителей искусства и литературы. Мне уже 25 лет. Этого не следует забывать. В перспективе остается не так уж много. Легкомысленные иллюзии на этот счет смешны. Сейчас я понимаю, вернее, начинаю понимать, что приступить к хронике вплотную, непосредственно, я буду в состоянии к 50. Разумеется, при одном непременном условии, что готовить себя и материалы к этой работе очень интенсивно, систематически, не сбавляя скорости, скорее наоборот, увеличивая скорость, начну с сегодняшнего дня. Если после своего рождения 25 лет я провел с преступным беспутством, растранжиривал все 26 лет почти что попусту, то последующие годы, вплоть до дня смерти, я должен трудиться, трудиться и трудиться. Собираясь сюда, в Березники, я думал, что с первого же дня у меня будет масса новых впечатлений, масса новых мыслей и чувств, рожденных этими впечатлениями. Ничего подобного. Мысли и впечатления появляются, но они скорее продолжение старых моих мыслей и чувств, чем плоды новых впечатлений. И так всегда мечтаю, планирую на будущее, не считая настоящую работу, сегодняшнюю, главной или даже серьезной, нужно избавиться от этой гибельной черты характера. Чем раньше, тем лучше. Чувствую, как на меня набегает очередная волна пессимизма. Нет, это не пессимизм. Это хандра, недовольство собой, чувство одиночества. Роль не получается, хотя меня и хвалят за нее. Нет, никакой удачи нет, просто я не мешаюсь, это хорошо. Поиски нового искусства чрезвычайно замедленны. Много планирую, мало делаю, преступно мало. Тысячу раз я говорил себе, нельзя допускать, чтобы из-за мелочей страдало большое дело. Втянулся в мелочную болтовню в гримерной. Чувствую себя прескверно после таких разговоров, гадко и душно на душе. Чем кончатся мечтания эти комнатные? Чем кончатся попытки построить свое мировоззрение на философии предков далеких? Неплохо, начинай думать по-новому».